Шримад Бхагавадгита, глава 10, которая называется «Великолепие Абсолюта». Текст 24. Же у Арджуна, что среди жрецов я главный жрец Брихаспати, среди военно-начальников я Картикея, а среди водоемов океан. Знай же, о Арджуна, что среди жрецов я главный жрец Брихаспати, среди военно-начальников я Картикея, а среди водоемов океан. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачея Бхактивиданты с вами Прабхупады. Индра – глава полубогов, обитающих на райских планетах. Царь небес, а планету, на которой он правит, называют Индралокой. Брихаспати – это жрец Индры. И поскольку Индра является главой полубогов, Брихаспати считают старшим среди жрецов. Подобно тому, как Индра – царь полубогов, Сканда или Картикея, сын Парвати и Господа Шивы – глава всех военно-начальников. А из всех водоемов величайшим является океан. Все это дает лишь отдельное представление о величии Кришны. Омагьян тимирандасья. Как он распределяет свое величие или великолепие, и как он распределяет среди живых существ и проявляет свои энергии, которые называются абсолютом. Парашакти или абсолютная энергия, трансцендентальная энергия. И также великолепие. И Кришна говорит, что я красота красивых, я сила сильных, я талант в человеке, то есть гений, и так далее, и так далее. И везде Кришна лидирует, то есть он представляется как лидер в разных своих проявлениях. Говорится, что Индра является частью проявления Кришны, Брихаспати, океан и так далее. Кришна будет пояснять в следующих стихах, как он проявляется в этом материальном мире. Не только в нашей вселенной, но и во всем материальном мире. Мириады вселенных, говорится в шастрах. Итак, Кришна проявляет свои энергии через определенных личностей или через, и также через определенные объекты. Он говорит, я Гималай, среди рыб я акула и так далее, среди мудрецов я Пригу и так далее. Но здесь он определяет свое положение и объясняет Арджуне, каким образом это проявляется, почему эти люди велики, почему Индра занимает такой пост, Брахма, Шива, почему у них рождается Картикея или Сканда еще его называют. Как это проявляется или как Кришна приходит через свои энергии, воля Кришны распространяется здесь в материальном мире. Почему именно эти личности становятся могущественными, великими личностями? В чем их величие, кто их считает великими? И по отношению к кому они велики. До сознания Кришны мы даже не знали, кто такой Сканда. Многие вообще не слышали никогда, кто такой Картикея. Не знали, кто такой Купидон. И знали, что такое Камасутра. Все ведическое знание. Веды – это Камасутра для них было. Кто такой Картикея? Это что-то какой-то карточный шулер, может быть. И лично зная Картикею. И так далее. У людей очень много всевозможных представлений, аналогов. Или рождаются ассоциации с этими звуками, с названиями. Сканда, что такое скандалист какой-то. И так далее. Мы не знали этого, что есть такие личности даже. Мы не знали о Парвати ничего, о Шиве. Ну, кто-то, может быть, видел Шивы, статуэтку, называется Шива Тараджи. Обычно это самое распространенное изображение Шивы, танцующий Шива. Еще он так с четырьмя руками, иногда бывает с восьмью руками. Тараджи означает танец, божественный танец, разрушение. В каждой кальпе есть завершение, которое называется пралая. И эта пралая как раз проистекает по воле или исходит от Господа Шивы. Он как раз танцует этот танец Тараджа и разрушает вселенную, разрушает частично, четвертично и так далее. Или, допустим, уничтожаются только низшие планетарные системы, средние и высшие остаются. Иногда он уничтожает пополам вселенную. Все низшие планеты и половина средних планетарных систем. Иногда низшие планетарные, но не затрагивает высшие планетарные системы. Иногда затапливаются все планетарные системы, кроме

как говорится, в Прабхупада описывает в комментариях к одному стиху. Сострадание, лишенное мирской сентиментальности. Тот, кто задал этот вопрос, удовлетворен? Ну, вы там спросите. Что-нибудь хочет остаться инкогнито? Хари Кришна. Знай же, Арджуна, что среди жрецов я главный жрец Брихаспати, среди военачальников я Картикея, а среди водоемов – океан. Если нет вопросов, Гран Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила... Ой, Шримад Бхагават Гита, Киджай. Шрила... В комбинациях.